Глава 15. Тейлор Свифт. Ready for it. Джессика. Яркое солнечное сияние озаряет листья изумрудных кустарников, растущих вдоль массивного витого забора у школы Элизабет. Теплый ветерок развивает светлые волосы гномика, пока она бежит ко мне с ранцем в руках. Я переживала, как дочь воспримет переезд, но оказалось напрасно. Лизе очень нравится климат Лос-Анджелеса, ее новая школа и друзья. Сегодня я освободилась пораньше, потому что в пятницу просто невозможно решить какие-то вопросы по кейтерингу или музыкантам. С пятницы по воскресенье обычно они все загружены, и им не до потенциальных заказчиков. Поэтому я решила забрать Лизе из школы и не спеша прогуляться до нашего дома, расположенного в 25 минутах ходьбы отсюда. Через час Элизабет уедет к Рику на выходные. Мы договорились, что сегодня и завтра она побудет у него. Ну как договорились? Этот мудила потряс у меня перед лицом постановлением суда, в котором черным по белому написано «не менее 2 встреч в неделю». А сразу после того, как они уедут, я отправлюсь к Эбби, чтобы помочь ей с выбором платья для благотворительного вечера, который сегодня пройдет в ратуше. Я организовывала сотню подобных приемов, так что мне известно, как не упасть в грязь лицом. Поэтому я сказала девушке своего непутевого брата, что беру ее образ на себя. Кстати, мой братец все-таки оказался не таким уж и непутевым, судя по довольной Эбс этим утром. По голосу девушки сразу можно понять, что у нее утром был секс. Надеюсь, у Эбби был секс с моим братом. И, конечно, слово «секс» и «брат» в одном предложении звучат отвратительно. Но речь ведь о счастье моей подруги. Когда спустя полчаса мы переступаем порог квартиры, Лизи бежит к себе в комнату, чтобы собрать необходимые вещи для похода с Риком, а я направляюсь на кухню. Складываю в ланчбоксы перекусы для нее, чтобы взять с собой, и слышу стук в двери. Смотрю на часы. До прихода Рика еще 20 минут. Подхожу к двери и, распахнув ее, открываю рот, когда вижу стоящего в коридоре Ти-Джея. «Привет, детка», — хрипло произносит он, осматривая меня похотливым взглядом. «Классные туфли. А знаешь, где бы они смотрелись лучше?» Тянусь вперед и закрываю ему рот ладонью, пока он не произнес что-то вроде «на моих плечах». «Что ты здесь делаешь?» «Я приходил к тебе в офис, но мне сказали, что ты уже ушла». «Зачем ты приходил?» «Хотел спросить, получила ли ты список гостей». «И для этого, конечно, нужна была личная встреча». Кивает и широко улыбается. «Я могу войти?» «Нет, ты не вовремя. Напиши мне на почту». Пытаюсь закрыть перед его носом дверь, как вдруг позади меня раздается голос. «Мамочка, а кто это?» Ти-Джей удивленно смотрит на Лизи, а затем поднимает ошарашенные глаза на меня. Он еще раз опускает взгляд на мою дочь, а затем снова таращится на меня. «Святые угодники!» Оборачиваюсь к Лизе и дрожащим голосом произношу. «Это Ти-Джей, милая. Мы вместе работаем». Медленно поворачиваюсь обратно к Моргану и, откашлившись, представляю ему свою дочь. «Ти-Джей, это Лизи». Наши взгляды встречаются, и в его читается недоумение. Он сводит брови к переносице, а затем закусывает губу. Нервно отвожу взгляд и шумно выдыхаю, намереваясь попросить его уйти. Как вдруг раздается звонкий голос Лизи. «Мамочка, а почему он стоит в коридоре? Это очень негостеприимно с твоей стороны». Трясущимися руками распахиваю пошире дверь и жестом приглашаю Моргана войти. «Вау! Какой высокий и красивый!» Громко шепчет Элизабет, восторженно рассматривая Ти-Джея. «Ты похож на принца из «Русалочки». «Ага». Морган разве что злобный монстр, питающийся кровью девственниц, переселившийся в тело диснеевского смазливого Эрика. Ти-Джей переступает порог, а затем садится на пятки и мило улыбается моей дочери. «А это что за Рапунцель?» «Рапунцель — это Эбби». «А кто же ты тогда из принцесс?» «Эльза». Грёбаные маркетологи холодного сердца наверняка уже озолотились так, что купили себе по целой планете. Мультфильм вышел 10 лет назад, а шестилетки до сих пор сходят по этой принцессе с ледяным сердцем с ума. Но она хотя бы не побежала замуж за первого встречного, как хотела сделать ее бестолковая сестрица Анна. Так что, возможно, Эльза все-таки не так безнадежна. Вторую часть «Холодного сердца» озвучивали у меня на студии. Хочешь познакомиться с Идиной Ким Мензел? Идина Ким Мензел — американская актриса, певица и автор песен, которая озвучивала Эльзу в мультфильме «Холодное сердце». От удивления и без того большие зеленые глаза Лизи округляются и вот-вот намереваются выпасть из орбит. Она широко раскрывает рот, а затем начинает визжать. «Правда? Ты правда ее знаешь?» «Правда», — подмигивает ей Ти-Джей. Элизабет скачет на месте, как зайчик из рекламы батареек Дюрасел, и я начинаю смеяться, после чего перевожу взгляд на Ти-Джея и замираю. В его глазах сейчас столько теплоты, и он смотрит на мою дочь с такой нежностью, что я таю, растекаюсь по полу огромной лужицей. Грёбаный четвероногий друг зеленого окра. Осёл. Друг Шрека в мультфильме «Шрек». Внезапно моя дочь удивляет меня, когда подходит к нему и смачно чмокает в нос. Я открываю от удивления рот, а Морган смеется. Глубоким хриплым смехом, таким звонким, что в груди становится тепло. Два дня подряд наблюдать такого Моргана мне даже нравится. «Хочешь, я покажу тебе свою комнату?» — неожиданно предлагает Элизабет. «Гномик, боюсь, Ти-Джею уже пора идти», — хрипло произношу я. «Я с удовольствием останусь, чтобы посмотреть». Ухмыляется мне Ти-Джей, поднимаясь на ноги, и вслед за Лизи идет в ее комнату. «Прекрасно, мать вашу!» «Элизабет, у тебя 5 минут!» — кричу им вслед. «Хорошо!» Как только они скрываются за белой дверью, обклеенной розовыми сердцами, я возвращаюсь к барной стойке и складываю ланчбоксы в крафтовый пакет. Через несколько минут раздается стук в дверь, и мне хочется сделать вид, что меня нет дома. Ведь я прекрасно осознаю, что за дверью стоит мой бывший муж, в то время как в соседней комнате находится мой... кто? Вот в том-то и дело, что я понятия не имею, как представить Ти-Джея Рико. И вообще, нужно ли? Как сказал бы Ти-Джей, дерьмо. Полнейшее дерьмо. «Джесс?» — кивает Рик, когда я все же открываю дверь. «Лизи сейчас выйдет». Коротко отвечаю, не позволяя ему переступить порог квартиры. «Хорошо выглядишь». Неожиданно выдает мудак. «Спасибо». Я закусываю губу. «Я все хотел сказать...» «Папочка!» Прерывает его Лизи, несущаяся со всех ног из своей комнаты. А следом за ней выходит 2 метра повышенного тестостерона. Нахожу в себе силы перестать пускать слюнки и оторвать взгляд от Ти-Джея, поворачиваюсь к Рику и едва сдерживаю смех. Господи, выражение лица моего бывшего сейчас — это просто нечто. Он будто увидел инопланетянина, летящего на единороге. В одно мгновение представляю себя Пайпер Холливелл в «Зачарованных» и останавливаю время, щелкнув пальцами, чтобы продлить этот момент и вдоволь посмеяться. Пайпер Холливелл. Могущественная ведьма. Одна из сестер Холливелл, которая может останавливать время. Но, видимо, такой магической способностью я все-таки не наделена, потому что пока я громко смеюсь, взгляды всех находящихся в комнате направляются в мою сторону. «Простите, я просто вспомнила смешную историю». Сквозь смех произношу я, не в силах контролировать это. Из глаз текут слезы, и я держусь за живот. Морган странно смотрит на меня, и я вижу, как уголки его губ растягиваются в едва уловимой улыбочке. Но затем его лицо становится сосредоточенным, и он протягивает руку Рику. «Ти-Джей». «Рик». Мудак пожимает руку Моргана, все еще вскинув брови от удивления. А затем он поворачивается ко мне, видимо, ожидая объяснений. Но хер ему. «Гномик, я собрала тебе ланч». Протягиваю Лизе крафтовый пакет с перекусами. «Ты все вещи взяла?» Кивает. «Я тебя люблю, милая». Целую ее в макушку и помогаю надеть маленький рюкзачок с Олафом. «И я тебя люблю, мамочка!» Скулит Лизи, крепко обнимая меня, а затем поворачивается к Ти-Джею. «А ты еще придешь к нам в гости?» Открываю от удивления рот и широко распахиваю глаза. «Обязательно, печенька!» Улыбается ей Ти-Джей. Рик стискивает зубы и в очередной раз за последние пару минут пронзает меня гневным взглядом. «Рад познакомиться, Дик!» — кричит Морган, когда я намереваюсь закрыть входную дверь. «Меня зовут Рик!» — бурчит мой бывший, но его реплика теряется за дверью. «Увидимся, Рик Пик!» Закрываю входную дверь и поворачиваюсь к Моргану. «Рик Пик?» «Ну, я же не мог назвать его хреновым Дик Пиком при твоей дочери!» Дикпик. Фотография мужского полового органа. Закатываю глаза. Ты ведь даже его не знаешь. Вы в разводе? Киваю. Он упустил тебя. Так что он априори уже полный идиот. Тяжело выдыхаю. Если бы он только знал, что идиотка я, то назвал бы хреновым дикпиком меня. Почему ты не сказала, что у тебя есть ребенок? Не знаю. Не было подходящего момента. Устало выдыхаю. «Зачем ты приехал?» «Я соскучился». Улыбаюсь. «По твоей тугой...» Закрываю ему рот ладонью. «Морган, ты же сам предложил начать все сначала». «Дьявол, детка!» Ти-Джей громко стонет. «Я ведь весь вчерашний вечер был паинькой». «Хочешь чаю?» «Чаю?» Вскидывает брови Морган. «Ага. У меня проблемы со сном, так что я пью синий тайский чай. Тебе понравится». «И почему он должен мне понравиться?» Ухмыляюсь и подхожу к барной стойке. Ти-Джей молча следует за мной и садится на стул. Достаю баночку с чаем и протягиваю ему. «Клитория тройчатая». Читает он название чая. «Оказывает хорошее воздействие на работу нервной системы. Применяет в целях стимулирования работы мозга и при нарушении менструального цикла». Продолжает читать он. «Цветки клитории являются прекрасным афродизиаком». «Ты издеваешься надо мной?» «Прости, милый, сегодня это единственная клитория, которая тебя светит». Смеюсь я, наливая ему чай. Когда я протягиваю ему кружку, Ти-Джей издает смешок и широко улыбается. И я вдруг понимаю, как мне нравится наблюдать за его губами, когда они раскрываются в улыбке. Меня будоражит его хриплый смех. Эти морщинки, которые появляются в уголках глаз, они мне тоже нравятся. А глаза... Эти яркие зеленые глаза, которые искрятся и светятся в лучах солнца, светящего сквозь тонкие занавески на кухонном окне, манят меня. Он выглядит таким человеческим, будто бы за этим прекрасным искренним обликом и вовсе не скрывается сущий демон. «Так как давно вы с Рик-Пиком в разводе?» Делая глоток, интересуется он. «Нас развели за день до того, как мы с тобой встретились в клубе. Хочешь печеньку?» Эбби пекла. Протягиваю овсяно-банановое печенье и Ти-Джей отправляет его целиком в рот. «То есть ты праздновала?» С набитым ртом спрашивает он. «Да, я решила, что раз с браком покончено, то нужно и с воздержанием заканчивать». Он начинает кашлять, подавившись печеньем. «Святые угодники, зачем я ему это сказала?» «Воздерж...» Откашлившись и запив печенье, начинает он. Но я не даю ему договорить и восклицаю. «Мне нужно через полчаса быть у Эбби. Подвезёшь?» Кивает. Беру пустые кружки и поднимаюсь со стула, чтобы поставить их в посудомойку. «Если ты думаешь, что сможешь отвертеться, то ничего не выйдет». Усмехается он мне на ухо, пока я ставлю кружки в раковину. От его тяжелого дыхания по моей коже проходит дрожь, и я издаю короткий писк. «У меня критические дни». Выдаю я. Он вдруг начинает смеяться и сквозь смех произносит. «Детка, я об ответе на свой вопрос, а не о сексе со мной. Но приятно знать, что ты тоже едва сдерживаешься».